Дорогая Г, Божие благословение тебе. Спасибо за огоньки. Не жалеешь ты послушных послушников, ведь такую тягу неподъемную пришлось ему нести. А хандру свою лечи великопостной молитвой и не шути этим в нынешние времена. Этот змей действует сокрушительно. Он и на Бога ропот в тебе воздвигнет и так потихоньку разорит храм души твоей. Поостерегись, а то кругом сокрушение, да еще и в нас будет неустройство. Тогда чем живы будем? О том, чтобы ты могла приехать, будем молиться. Кагор пойдет на литургию в бедные храмы с записочками, чтобы помолились о тебе и твоих близких. О нас тебе расскажет Александр. И служим, и проповедуем, и принимаем, но уже не всех желающих, но в основном священников и избирательно, самых несчастных, самых нуждающихся. Сил немного, но, слава Богу, еще в действующей армии. Господь с тобою, Г. Служи Богу, служи людям, и в этом черпай радость, этим живи. С любовью о Господе. Послесловие. Г. А ты к нам от своего имени никого не посылай. Я ведь теперь не тот, что даже 5 лет назад. Благословение Божие всем членам твоей семьи. Дорогая Господи Г., вам уже все было сказано в отношении работы, и теперь нет необходимости искать повторного благословения, тем более что, без сомнения, меньшее благословляется большим. Благословение Владыки для вас определяющее и вдохновляющее, и дающее силу и разумение. Мы же только помолимся о вас. А в отношении эпитимии теперь помните всегда о том, что верность Богу в малом Он многим обогащает, и не бойтесь в жизни ничего, кроме греха. Храни вас Господь, и вы храните себя для Него. Поскриптум. Молитесь святому мученику Трифону, и все пойдет успешно. 1991 год. Дорогая во Христе Г., мир вам и Божие благословение шлет батюшка с пожеланиями здоровья и духовной радости. Письмо ваш батюшка получил. Не советует принимать сейчас монашество. За мамочку и сына молитесь молитвой Владыки Антония, которую вам уже посылали. Сыну старайтесь грубо замечаний не делать. Ему все-таки виднее, каким быть в какой ситуации. А лучше поусердней за него молитесь. Спаси Господи вас за присланные минские епархиальные ведомости. Храни и помоги вам Господь. 1991 год. Дорогая о Господе Г., Божие благословение вам. О пережитом не смущайтесь. Божие касания бывают нам часто, иногда более зримо и ярко, иногда сокровенно, и чаще всего это в укреплении наших духовных сил перед каким-то испытанием или искушением. Примите с благодарностью и сокройте в сердце своем, и никому ничего не говорите. Храни вас Бог. 1991 год. Христос воскресе! Дорогая о Господе Г., молимся о вас и помним. Поздравления к празднику, как знак памяти, послали вам. А вот с письмом задержались, простите. Да, впрочем, и не было острой необходимости в нем. С одной стороны, отчитки у нас все еще нет, а с другой, она вам и не нужна. Я в этом убежден. И таинство соборовня, заповеданное апостолами, несомненно, выше прочих молитв и молений, и отчитки в том числе. Вам же предлежит потерпеть, но не пассивно, а активно прибегая к врачеванию души. Частая исповедь и причастие не реже, чем через 2 недели. Соборовня несколько раз в год, в зависимости от необходимости. А еще надо вам постоянно молиться святителю Феодосию Черниговскому, и было бы хорошо съездить в Чернигов, поклониться святыне его. Терпение болезни незаметно для вас самой напитала душу и добродетелями, и через них благодатью. Это и есть та самая пустыня, без которой невозможно избавиться от самости и к Богу приблизиться. Хранит вас Бог. Ничего не пугайтесь. Во всех случаях бегите к Богу в таинствах Его. О М. молимся, и от Него как-то была весточка нам. Божие благословение вам. Знаем, что вы лежали в больнице. Молились. 1992 год. Дорогая о Господе Г., поздравляю вас с грядущим праздником Святой Живоначальной Троицы. Получили вашу бандерольку. Спасибо. Молимся и о вас, и об отце М. Теперь будем и маму поминать. Божие благословение вам. 1992 год. Дорогая во Христе Г., батюшка шлет вам Божие благословение, а отцу М. сердечное братское приветствие с пожеланием здоровья и мира душевного. Поздравляю с наступающим праздником Успения Божией Матери. Письмо ваше батюшка получил после возвращения своего в обитель к преображению. В отношении вашего лечения батюшка ничего не может сказать. Это дело врачей. А с духовной точки зрения вы делаете все правильно. К святыньке прикладывайтесь и усердно молитесь. А в Почаев съездите по возможности и своим силам. Храни, укрепи и помоги вам обоим, Господь. 1993 год. По благословению батюшки я съездила в Чернигов на поклонение святым мощам святителя Феодосия Черниговского, откуда привезла рукавичку святителя, освященную на его мощах. Об этом написала отцу Иоанну. Эту святыньку и имеет в виду батюшка Г. Божие благословение вам на труды, но не выдуманные. Никаких дополнительных подвигов как-то постничать в понедельник и молиться ночью не надо. Ведь все мы получаем по милости Божией и по любви Его к нам. А у вас самой силы ограничены, и вы не сможете при вымышленных подвигах делать то, что вам действительно благословлено Богом. Канон заболящего хорошо читать один раз в неделю. Причащайтесь через две недели, то есть два раза в месяц. Соборуйтесь один раз в год в Великом посту и дополнительно, если откроется какая-то серьезная болезнь. Божие благословение продолжает свое мирное христианское житие. Молимся о вас и об отце М. 1995 год. Дорогая о Господе Г., общее направление вашей деятельности и духовных трудах дано вам давно, и корректив не требует. Все делаете с пользой и рассуждением, а те путы, которыми вам так хочется связать себя, да еще с моей помощью, вам совсем не нужны, ибо они лишат вас рассуждения. Это и в отношении правила, и в отношении лечения. Я отца И не знаю, а вы уже на себе почувствовали благотворность его возможностей как врача и как духовника одновременно. Так о чем же речь? Благодарите Господа. А чистоту причащения будет для вас определять исповедь и ваше внутреннее духовное состояние. Для обычного состояния хорошо причащаться через две недели, по слову святого праведного Иоанна Кронштадтского. А при наступлении болезни и душевной туги можно причащаться чаще, но это определяет духовник, у которого будете исповедоваться. И К.С. надо воздавать должную благодарность. Она помощница и вам, и сыну. Когда начинаем заболевать, тогда и домашние средства хороши. Но когда болезнь войдет в силу, первое – призови священника по слову апостола, а второе – дай место искусству врача. Врачи и лекарства от Бога, врача почитай, говорит премудрый Сирах. А наши с вами рассуждения, как бы хороши ни были, доморощены и близки к высокоумию. и нам с вами попущено Богом выступать лишь в качестве больных, а врачу благословлено Богом лечить и целить, но тоже настолько, насколько Бог даст. Так что, Г., молюсь и помню и о вас, и об отце М. И это все, чем ограничил Господь мое нынешнее общение с людьми. Мне ведь исполнилось 87 лет, и это бремя возраста диктует свои нормы жизни. Божие благословение вам. Учитесь благодарить Бога за все, и с благодарностью принимайте от Его руки и дни благоденствия, и дни скорбные. И основа нашего утешения в том, что промысел Божий правит миром. 1997 год. Г., батюшка о вас молится, а письма пишет теперь в очень редких случаях. Письмо ваше я батюшке прочитала. Он вас благословил и сказал, чтобы вы не торопились в дом престарелых, а по возможности работали бы, это для вас стимул в жизни, и молились бы Господу. Не надо опережать события и бояться страха, и где же небес страх. Простите. Всего вам доброго. Т. С. 1999 год. Дорогая о Господе Г., вам надо выполнить благословение Владыки. Ни о каком монашестве нет речи. Ваш крест, которым вы спасаетесь, безропотное несение болезни и терпение тех житейских утеснений, которые испытываете. Тут вам попускается от Бога все, что нужно для спасения. И отец М. должен оставаться на своем месте. Он монах. Умудри вас Бог и укрепи. 2000 год.